Прежний союз стал роковым. Город трется с углом серебряным. Рушится мир, твой идеал. Предал и себя не оправдал. Мрак и холод клеят город.